Даешь печенгу. После ударов войск Карельского фронта на Ухтинском, Кандалакшском и Кестингском направлениях и освобождения от врага Выборга, Кондопоги и Петрозаводска, после того, как был восстановлен северный участок государственной границы СССР на протяжении 1500 километров и Кировская железная дорога, освобожденная от врага по всей длине, снова соединила Заполярье с центром страны, после того, как Финляндия, ввергнутая в войну реакционной поджигательской кликой Таннера, Рютти и Маннергейма, признала себя побежденной и сложила оружие, после мирных переговоров в Москве, которые еще раз продемонстрировали цели благородной и гуманной политики советского правительства по отношению к малым странам и принесли истрадавшемуся финскому народу долгожданный мир, и, наконец, после того, как был решен затянувшийся на целое столетие вопрос о границе России на Крайнем Севере, и русскому народу снова возвращались искони русские земли древней области Печенги, наступление в Заполярье стало делом ближайшего будущего. Никто не знал, когда пробьет час для удара по горной егерской армии Дитма, но десантные отряды, печатая шаг, уже распевали «Ай, муста тунтури!» «С тебя видно море, только егерь не дури, сидя за горою. Предстоит переплыть нам Титовку-реченьку. Берегись, гренадер, даешь печенгу!» Близость наступления чувствовалась во всем. В постоянно прибывавших на вокзал воинских эшелонах, в гуле неба, которое пересекали летевшие на запад эскадрильи бомбардировщиков, в необычайном оживлении рейда и гавани, а однажды по улицам Мурманска проползли даже грохочущие громадины танков. Казалось, что все только и живут подготовкой к наступлению. В один из пасмурных октябрьских дней, когда балтийские матросы выходили под огнем из полосы прибоя на дюны острова Хиума, в этот день представители частей и кораблей Северного флота собрались в актовом зале Дома флота. Зал был освещен по случаю торжественного заседания, как в мирное время, и в ярком сиянии сотен электрических люстр и плафонов сверкали, искрясь золотом и серебром, многочисленные медали, ордена, галуны старшинских нашивок и блеск офицерских кортиков. После доклада вице-адмирала на трибуну поднялся офицер и объявил: «Слово для зачтения воззвания Военного совета Северного флота к североморцам имеет лейтенант Самаров». Олег Владимирович прошел через весь зал и, приняв от члена военного совета текст воззвания, подошел к рампе. «Товарищи североморцы!» Его голос звучал в полную силу и был насыщен сдержанной страстью. Он прочел всего два слова, но прочел их так, что все сразу почувствовали себя свидетелями и участниками чего-то огромного и великого. Теперь этот листок с текстом воззвания лежит под стеклом в залах музея русской и морской славы, и посетители рассматривают его как священную реликвию. А в те дни это был просто приказ, и Самаров, громко, не торопясь, ясно выговаривая каждое слово, прочел его, как читают приказы. «Товарищи североморцы! Героические полки и дивизии Красной Армии неудержимой лавиной идут на запад. Великая и неугасимая сила ненависти к врагу пылает в сердцах русских воинов. Очищается советская земля от гитлеровской нечисти. Под сокрушительными ударами Красной Армии трещит и разваливается гитлеровский блок. Все туже затягивается смертельная петля на шее Гитлера. Чувствуя неизбежную гибель, враг сопротивляется жестоко и отчаянно. Свою злобу и бессилие фашисты вымещают на беззащитных жертвах, но дни гитлеровцев сочтены, спасения им нет и не будет. Славные морские пехотинцы, решительно прорывайте вражескую оборону, взламывайте ее на всю глубину, стремительно и неудержимо сбивайте гитлеровцев с их оборонительных рубежей, вперед, за огневым валом, смелому бойцу не страшны траншеи и окопы, блиндажи и доты, смелость и отвага города берут. Герои надводных кораблей! Ни одного корабля противника не выпускайте из порта Печенги, Петсамо. Топите и захватывайте их. Всю силу огня брушьте на гитлеровцев. Дерзко и смело высаживайте десантников-пехотинцев. Обеспечьте бесперебойный подвоз боеприпасов и продовольствия. Товарищи североморцы! Военный совет Северного флота призывает вас с честью исполнить свой воинский долг, возвеличить славу военно-морского флота. Родина-мать благословляет вас на боевые подвиги во славу нашего народа, во имя победы. За честь и свободу советского народа, за нашу прекрасную родину. Самаров кончил читать, и оркестр заиграл гимн. Все поднялись с мест, и каждый невольно сказал себе: «Теперь пора».